Той же ночью, когда корабль вошёл в туман, нас сильно тряхнуло. «Что такое?» Я открыл дверь нашей каюты. «Враги! Враги!» «Враги?» Ничему их жизнь не учит. Хотя я предполагал, что это может случиться. «Разбойники высадились на корабль! Мы уже воюем!» Доложил объявившийся Вальнар. «Вы должны эвакуироваться в безопасное место!» «Что толку от того, что я эвакуируюсь?» «Вот именно! Разбойники должны поплатиться жизнью за этот поступок!» Опять Атлу понесло в максимализм. «А!» – протянула Садина. «Всё-таки так просто в страну не проникнуть!» Удручённо заметила Рафталия. «Что такое?» – подошла Фира с заспанными глазами. Гэлион спал у неё в ногах, но на шумиху мигом проснулся. «Так они, оказывается, дружат?» «Ну, ты ведь их цель, Рафталия. Нечему удивляться. Кстати, герой Лука сама и его спутница уже сражаются на палубе», добавил Вальнар. Они спали в отдельной каюте, но, видимо, уже проснулись и вступили в бой. «Надеюсь, с ними всё в порядке. Нам тоже пора туда». «Идём». «Ах...» А Фоур, кажется, всё ещё страдает от морской болезни. «Брат, ты опять демонстрируешь нам свою никчёмность?» «Никчёмность. Да уж, нашла она, что сказать страдающему брату. Он ведь не виноват, что у него морская болезнь». Как ни странно, после её слов Фоур поднялся и покачал головой. «Я иду с вами, Атла!» Слова сестры могут сподвигнуть его на что угодно? «Ничего себе!» Хотя если Фаура всё устраивает, то ладно. «Вперёд! На этот раз мы поймаем их и заставим во всём признаться!» «Есть! Их будет нелегко расколоть на афумитян!» «Я им покажу!» – воскликнула Атла. «Я тоже!» – протянула Фира. «Рафо! Куэ!» Итак, мы поднялись на палубу. Я осмотрелся. Вижу несколько зверолюдей-касаток, похожих на Садину. Есть ещё русалки и каппы. Из совсем необычных – зверолюди, похожие на белых змей. И какие-то вороны-тенгу. Ничего, так разнообразие. Откуда-то из водоворота стреляют магией. Маги Шельдвельта стреляют в ответ. Каппы? А у Лисии плохие ассоциации с каппами из-за событий в мире Кидзуны. Интересно, здесь это монстры или зверолюди? Зверолюди, а что? В параллельном мире были монстрами. Хотя чего это мы тут стоим разговариваем? Надо вставать в стойки и защищаться от нападающих касаток и кап. «Щит метеора!» Применил я навык, чтобы защитить товарищей. «Дрит Чейн Лайтинг!» Поразило Садина заклинанием врагов на палубе. Но враги оказались не лыком шиты. Некоторые сбежали от атаки, а другие поймали её гарпунами. Как молния отводами. «Не смейте недооценивать Шильдвельт!» Экипаж корабля вместе с Вальнаром тоже воевал на палубе. Двигаются они так себе, но сойдёт. «Лук Метеора!» Ицки помогал Лисии, стреляя в приближающихся врагов. «Вперёд, брат!» «Да!» По команде Атлы Фоур побежал вперёд и от души пнул врага, но одного удара не хватило. Слишком большая разница в весовых категориях. Тем не менее, сил Фоуру хватает, и он явно побеждает. «Стардаст Блейд!» Рафталия выхватила катану из ножен и применила навык. Видимо, тренировки дали плоды, поскольку она изящно поймала врага лезвием. Рафталия прекрасно попала по зверочеловеку рубящим взмахом, и он рухнул на палубу. «Похоже, ты уже вполне овладела катаной, Рафталия Тян?» «Нет, я должна освоить её ещё лучше». «Нам не нужен второй повелитель! Умри!» выкрикнул убийца, бросаясь в бой. Однако мне показалось, что он что-то напутал. Убийца встал спиной к Рафталии и разрубил воздух. Что происходит? «Рафо!» Вдруг из того места появилась Рафтян и спрыгнула на палубу. «А, она поймала его в иллюзию!» «Как бы вы ни пытались!» Я посмотрел на убийц, пытающихся окружить Рафталию, и замедлил их эрст-шилдом и прочими навыками. «Рафталия и остальные бойцы найдут или пробьют бреши в вашей обороне и прибьют вас одного за другим!» «Да! Нападаю!» Атла выскочила вперёд и поколотила врагов голыми ладонями. Этого хватило, чтобы убийцы сложились пополам и повалились на палубу. Сразу после этого их распинала Фира. «Та!» Одна из косаток упала с палубы от её пинка. Фира тут же попыталась броситься следом. «Фира, не прыгай! В море они сильнее нас!» «Ладно! Ква!» Гаэлеон сражался в воздухе против воронов Тенгу. Врагам очень мешает сильный ветер. Они, конечно, верткие, но то и дело попадают в огненное дыхание Гаэлеона и падают один за другим. «Получай! Оп!» Ещё один зверочеловек, вооружённый причудливой катаной, попытался напасть на меня, но его оружие остановил дядя-оружейник. Они сцепили клинки и принялись давить друг на друга. Похоже, дядя побеждает. «Расскажешь, откуда у тебя эта катана?» «Ха, я ничего не скажу разбойникам!» «А придётся!» Дядя покрепче сжал рукоять своего меча, толкнул противника, затем прокрутил свой меч в воздухе и ловким ударом выбил катану из рук зверочеловека. «Теперь ты без защиты!» Катана воткнулась в палубу, глубоко войдя в дерево. Дядя снял с пояса небольшой молот и ударил им по беззащитному зверочеловеку, ломая его доспехи. «Я не допущу позора!» Уже падая, наш противник что-то сделал, и его тело взорвалось, разлетаясь в клочья. «Я ведь не хотел убивать его!» «Во-во!» – поддержал я дядю. «Проигрыш ещё не повод кончать жизнью. Мы ведь всего-то хотели расколоть его под пытками. Или скормить Фира по частям». «Похоже, вы опять размышляете о возмутительных вещах на Афуми-сама». «Ты так считаешь?» «Врагов осталось мало. Мы ведь всё-таки плывём на корабле с сильнейшими бойцами Шельтвельта. К тому же готовы ко всему, так что нападение нас не испугало». Когда противники поняли, что им ничего не светит, послышался свисток, и все попрыгали в море. «Стоять! Не советую за ними прыгать!» Предостерегла Садина, и бойцы из Шельтвельта передумали бросаться следом. Если я правильно помню, касатки, вернее, финнообразные, под водой становятся сильнее даже непобедимых на суше Хакуко. «Возможно, они ещё вернутся! Никому не расслабляться! Есть!» Шельтвельский экипаж вернулся к работе. Дядя подошёл к катане, торчащей из палубы. «Новое! Новее, чем то оружие! Ты уверен?» «Да. Я надеялся, что оружие у учителя попало к ним случайно, но, видимо, ошибся». «Хм». Тем временем к нам подошли Ицки с Лисией. «Враги отступили. Мне приготовить к бою баллисту?» «Кстати, Ицки ведь ещё и мастер баллисты. С его нынешними прибавками урон от выстрелов из баллисты будет такой, что давние попытки Рафталии рядом не стояли. Правда, наши враги носят броню с защитой от атак героев». «Просто невероятно, что они напали на нас из водоворота», — поделилась впечатлениями Лисия. «Я видела, как они плавают в нём, как ни в чём не бывало. Возможно, это какое-то специальное благословение?» — предположила Рафталия. «Скорее всего, у каждого с собой был какой-то предмет, благословлённый Аквадраконом», — поправила до сих пор не расслабившаяся Садина. «Значит, им настолько не хочется пускать нас к себе». «Основа любой тактики – поступай так, чтобы доставить врагу побольше неудобств». «И стало быть, мы всё делаем правильно». «Но мы всё равно справились», – сказала Рафталия. «Победа наша!» – воскликнула Фира. «Не спорю», – согласилась Садина. «Возможно, я слишком...» И именно тогда, когда мы разговаривали на палубе... Всё началось с того, что Гаэлеон привлёк наше внимание тревожным голосом. А потом такое началось. Нечто пронеслось по палубе примерно там, где стояли мы с Рафталией. Оно обогнуло всех людей и быстро скрылось в море. Через мгновение водоворот вдруг закрутился с бешеной скоростью и отломил часть борта вместе с нами. Мы с Рафталией попытались сбежать с отваливающейся части, но водоворот засасывал нас слишком быстро. Я даже не успел призвать Эрстшилд, чтобы на него запрыгнуть. «Нафумитян! Рафталитян! Кваааа!» Садина и Гаэлеон прыгнули в водоворот следом. Через несколько секунд к ним присоединилась Атла. «Нафумисама! Атла! Брат?» Фоур быстро поравнялся с ней и схватил за руку. «Господин Сама! Нафуми-сан! Парень!» Я попытался крикнуть что-нибудь Фира, Лисии, Ицки и дяде Оружейнику, но не успел. Водоворот проглотил нас. Внутри бешено крутились течения. Перед глазами мелькали непонятные пятна. «Рафталия! Нафуми-сама!» Я крепко схватил её за руку. Кажется, такое уже случалось. «Нафуми-тян! Рафталия-тян!» Садина нырнула и изо всех сил плыла к нам. Гэлеон как мог держался за её спину. «Портал!» Я сосредоточил всё сознание и выкрикнул. «Портал Шилд!» Я понимал, что из-за возвращения потеряю кучу времени, но выхода не было. Перед глазами всплыло сообщение о том, что телепортация невозможна. Но почему именно сейчас? Бешеное течение увлекало меня, и я постепенно терял сознание.